Вы слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы вновь рады встрече с вами и еще одной возможности вместе с вами исследовать то, что мы называем сущностными чертами русского человека, которые закрепились в истории и всегда доказывали свою справедливость и свою эффективность. И мы вам предлагаем не только услышать наше повествование, да, а и самим позволить себе исследовать эти черты, вот, и понять, насколько они полезны и эффективны в нашей жизни. И именно поэтому предлагаю вам со всем этим разобраться, не просто, так сказать, слушать цитаты и бежать к следующим, не задумавшись о том, о чем шла речь. Вот. А только ваше личное исследование на опыте, на практике, на переживании поможет понять их красоту, их глубину и их справедливость. Вот. И сегодня мы поговорим о чувстве коллективизма. И не только о чувстве, а и самом коллективизме, как явление, которое очень часто проявляется среди людей. Ну и, как всегда, начнем с наших пословиц и поговорок, которые отражают вот это вот удивительное явление. «В одиночку не одолеешь и кочку, в единении сила, в кулаке все пальцы равны. Согласно стаде им волк не страшен, артельный котел гуще кипит. Без коллектива и жизнь несчастлива. В гору семеро тащат, а с горы и один столкнет». Вот такие пословицы, поговорки. Их достаточно много, и все они так или иначе помогают нам осознать их глубину и справедливость такого явления, как чувство коллективизма. Ну давайте немножко попытаемся исследовать. Дело в том, что особенно в нашем народе, который, как мы в одной из передач своих говорили, когда говорили о трудолюбии, да, жизнь складывалась, как говорится, не в райских условиях. И осваивать огромное пространство, осваивать то, что помогло бы из чувства ощущения целостности, единства, того, когда на духовном уровне человек понимает себя как часть человечества, а не как сумма конкурентов. Вот. И вот эти моменты, и плюс то, что жизнь ставила перед человеком задачи часто, которые в одиночку просто не справятся. И мало того, в какой-то момент своей истории люди поняли, что в коллективном взаимодействии гораздо более эффективно можно работать. Ну, к примеру, да, вот если нам надо, допустим, выкопать пруд, который бы, так сказать, создал запас влаги там для целого поселка, да, и был бы полезен в самых разных, так сказать, моментах хозяйственной деятельности человека. Вот копать в одиночку этот пруд, это много времени уйдет на это, да. Ну, к примеру, есть такое, по-моему, где-то в Индии, в горах, один мужчина, у него заболела, умирала жена, и пока он, так сказать, пытался, так сказать, через горы окружными путями добраться до врачей, до скорой, то, конечно же, не успел, и она таки умерла. И он такой, дал внутренний обет все-таки облегчить эту ситуацию для других людей. И он в одиночку через скалы пробивал своего рода, так сказать, путь, тоннель. И он это делал больше 20 лет. Представляете? Да, это осталось в памяти людей как удивительный подвиг, но при этом 20 с лишним лет. Вот. А если это применить, так сказать, куча людей, которые создали, допустим, экскаватор, которые создали другие условия, и все вместе дружно вырыли этот пруд. Вот он у них занял там времени совсем ничего, да, а не много-много лет. И они таким образом очень быстро и эффективно решили свою, да, задачу. Поэтому даже такое простое маленькое исследование, как бы сравнивая эти моменты, всегда говорит о том, что это гораздо более эффективное коллективное взаимодействие, чем это делать в одиночку. Но есть еще удивительное качество и свойство. Понимаете, как говорят, на миру и смерть красна. Да? Вот. То есть о чем идет речь? О том, что в коллективе, особенно в дружном коллективе, да, сейчас об этом пока трудно говорить, но у наших предков именно это было. То есть выходить в мир всегда надо было со всем лучшим набором свойств и качеств. Их предлагали. И они же откликались в людях. Это усилило и твое. Если ты добрый, на тебя добро, так сказать, кратно изливалось. И поэтому ты получал больше. И если мы, допустим, ну, допустим, тот же Чехов в рассказе о Сахалине описывает такие уникальные, так сказать, случаи, когда туда ж много в те времена ссылались, так сказать, ссыльных, как сейчас говорят, заключенных, каторжан. И после отбывания, так сказать, срока каторги, многие из них там оставались. А вот теперь представьте атмосферу вот этого каторжного, вот этого, ну я бы сказал, вот этой какой-то такой, ну, недочеловеческой атмосферы, когда все, мягко говоря, друг другу враги, и когда эти законы, так сказать, заключенных совершенно отличаются от наших, и там не до дружелюбия, там постоянная конкуренция, как бы выжить. Вот. И когда такие люди выходили, они получали, так сказать, участок, но им даже выделялся, как бы, участок леса, где они могли срубить деревья и построить свою избу. Вот представьте, что такое в одиночку срубить дерево и, так сказать, тащить его в поселок. Это занимало, ну, многие-многие годы, чтобы возвести эту избу. И многие из них просто так и не успевали. Они возвращались в эти, так сказать, каторжные бараки под любым предлогом, хоть как-то там на кусок хлеба заработать. Вот что такое в одиночку подобные вещи решать? Или, допустим, у наших было принято такое, когда молодые, так сказать, соединялись, да, образовывали новую семью, то, так сказать, родня, род собирались, выясняли у них, чем бы они хотели заниматься, какой там вид деятельности, хозяйство какое вести. И всем миром буквально там за неделю, максимум за две, ставили хороший просторный дом, приводили все вот это вот туда, то, что сопутствует жизни этих молодых людей, и они начинали не с сумасшедших трудностей, а уже с той среды, которая помогала им. А это все результаты коллективного взаимодействия. Еще одно удивительное свойство коллектива, что когда собирается много людей, и перед ними стоит цель, задача, то вот это объединение и коллективный разум начинает до невероятности выдавать столько много граней возможностей того, как это сделать, что просто диву даешься. И иной раз, так сказать, коллективный разум, он, ну, неизмеримо мощнее, сильнее и более полновеснее, чем, как бы, мучение и поиски одного человека. Вот в этом тоже очень большая, так сказать, возможность и природная особенность коллективного взаимодействия. Вот. И особенно, когда эти коллективы были организованы по, прежде всего, по совести и справедливости, когда в этих коллективах уважением и доверием пользовались те люди, которые обладают и опытом, и авторитетами, и знаниями. Им доверялось управление многими процессами. И в итоге для всего коллектива это было полезным. Мало того, допустим, если обнаружилась какая-то семья, которая, ну, мягко говоря, живет трудно и, как бы, не совсем, как бы, достойно, то именно обращая внимание на эти сложности и чувство сострадания, о котором мы говорили раньше, да, вот весь поселок собирался и помогали ему восстановить то ли хозяйство, то ли обрести какие-то новые навыки, помощь, поддержку, чтобы он поднялся на уровень, так сказать, достойного человека. И это тоже работа коллектива. Вот. И когда мы коллективно, мы можем, допустим, организовать какой-то свой фонд или какие-то справедливые для всех производства, то мы можем не просто в одиночку там мучиться по поводу там каких-то своих потребностей, а махом накрыть все потребности этого там поселения, большого сообщества и так далее. Это тоже как раз коллективное взаимодействие. Но эти грани бесконечно много. Вот, поэтому вы можете про себя, наблюдая, исследуя эти моменты, просто дополнить. И это все так или иначе укрепит ваше глубокое понимание того, что все-таки коллективное взаимодействие стоит того, чтобы к нему обращаться, чтобы учиться его организовывать, прежде всего, по законам совести, справедливости и трудолюбия. И это всегда даст потрясающий результат. Вот такое небольшое исследование по этому поводу. Ну и в заключении этого нашего исследования еще одна небольшая история о коллективе. Ехал однажды магнат в роскошной карете, которую везла шестерка породистых лошадей, купленных в самых разных странах, на самых разных рынках. Карета завязла в трясине, и сколько кучер не стягал лошадей, они не могли сдвинуться с места. Но тут появился крестьянин на телеге, который везла всего-навсего пара лошадок, и с легкостью проехал через эту самую трясину. Магнат изумился и спросил крестьянина: «А в чем сила твоих лошадей?» И тот сказал ему: «Ваши лошади, хоть и сильные в отдельности, но все разной породы. И нет между ними никакой связи. Каждая считает себя породистой другой и клонит свою сторону. Стегнешь одну, а другая этому только и радуется, да? А у меня лошади простые, одной масти, кобыла со своим жеребцом. Чуть пригрозишь кнутом одной из них, так и другая все силы прикладывает, чтобы помочь той, что рядом. Так и в любом коллективе. Если все порознь, то сколько бы людей ни было, больших результатов не достичь. И наоборот, сообща, даже малым числом можно достигать больших результатов». Такая небольшая поучительная история, ну, на мой взгляд, она тоже о многом говорит. Вот, друзья, и на этот раз мы снова, так сказать, прощаемся с вами. До следующей встречи. Быть добру, и все у нас получится.